Разговор. Однажды гуляли в тени под забором мисс Курочка и мистер Гусь. Я видел, они увлеклись разговором, но больше сказать не берусь. Хоть я и подслушивал, что было мочи, понять было их нелегко. Один «О-о-о!» непрерывно гогочет, другая в ответ «Ко-ко-ко!»